Слово благодати представляет проповедь «Настоящий характер». Часть пятая. «Как победить лень?» Проповедует пастор Алексей Коломейцев. Наша тема сегодня очень интересная. Очень интересная. Одна из наиболее ярких тем Священного Писания и конкретно книги «Притчи». Я сделаю небольшое вступление. Дело в том, что несколько месяцев тому назад, когда я в очередной раз читал книгу «Притчи», и как-то мое сознание пересекла информация по поводу того, что молодое поколение, которое сейчас растет, оно находится в глубоком кризисе. Суть этого кризиса заключается в том, что молодые люди не научились ответственности. То есть они привыкают все больше и больше брать от жизни. Тем более сегодня, когда очень много возможно. Люди могут открывать кредитные карточки, люди смотрят, как красиво живут другие люди, польщены богатством или крутым образом жизни. Некоторые рассматривают этот крутой образ жизни в форме, знаете, каких-то эксклюзивных вещей, которые не имеют, или отдыха, или же, ну, просто забав каких-то, которыми они наполняют свою жизнь. И таким образом среднестатистический человек, он потихонечку мельчает сам по себе, в своей сущности, в своей внутренности. Я молился об этом, и Бог положил мне на сердце провести для нашей молодежи специальную серию, которую мы назвали «Настоящий характер». Так как у нас очень много всяких других дел, мы, к сожалению, обращаемся к ней только один раз в месяц. И вот сейчас уже можете посчитать, уже пятый месяц, когда идет у нас сегодня пятая проповедь. Мы говорили о разных, уже о четырех разных вещах. Вот. И мы сегодня говорим о трудолюбии. Мы говорим конкретно о том, каким образом победить лень. Я не знаю, приходилось вам встречаться когда-нибудь с такими мамами, которые говорят о своих детях: он хороший, умный, но ленится. И это звучит всегда очень невинно. Ну, он не бандит, он не какой-то плохой, у которого зло в сердце, и он не дурак. Он просто ленится. И этим сказано все, он способный, если он захочет, он сделает. И этим самым, когда люди так говорят, они не понимают, они не дают себе отчета в том, что с их детьми действительно катастрофа. Действительно огромная трагедия. Мы делаем эту серию проповеди «Настоящий характер» по книге «Притчи». И в книге «Притчи» тема лени или опасности лени занимает одно из лидирующих, одно из ведущих мест. В этой книге, когда читаешь ее, почти каждая глава буквально переполнена, пересыпана информацией, которая предупреждает о том, что лень – это плохое, тяжелое, ненужное, опасное явление. Я сейчас прочитаю вам несколько таких текстов, просто для того, чтобы немножечко погрузиться в эту атмосферу, атмосферу книги «Притч». Что книга «Притч» говорит о лени? Один текст сегодня уже наш Иванушка «Не валяй нога» прочитал. Вот, этот текст из шестой главы книги «Притч». Я так начну с шестой и закончу, хотя я далеко не все прочитаю сейчас, мы еще вернемся к некоторым текстам. Я просто хочу сделать такое overview, просто немножечко посмотреть на ключевые тексты, которые говорят об опасности этого явления, сложности этого явления. Шестая глава, шестого стиха. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и приходит, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Заметьте, сказано о том, что лень ведет человека в ситуацию, которая равна нападению разбойника. То есть вот как человек, это равноценно, равносильно тому, что человек попался в лапы разбойнику, разбойникам. Вот точно так человек, который ленится, он попадет в такую же степень опасности, как эти попадающиеся разбойникам. 12 глава. Рука прилежных будет господствовать, ленивая будет под данью. Это еще один элемент опасности. То есть, если человек прилежен, если он победил лень, если он не знает лени, то он никогда не будет в зависимости от кого-то. Он обязательно будет уметь контролировать свою жизнь. Следующий текст, 13 глава. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Еще одно состояние ленивого. Это состояние, когда он, его желание не может удовлетвориться. Он хочет, но все эти желания тщетны. Он даже ленится достичь своего желания. Я помню, когда я был маленький, моя мама рассказывала такую сказку. Она на украинском языке, правда, звучит лучше немножечко, чем на русском, но я попробую ее перевести, потому что там только один штрих, один такой эпизод. Значит, жил-был один человек, ленивый, я не знаю, как его звать, Иванушка или еще как-то. Вот. Ну, очень ленивый был человек, и вот он до того ленился, что уже все, есть нечего, он не может за собой обеспечить свою жизнь, и он говорит ему: все, везите меня умирать. Везите меня на кладбище, хороните. Вот везут его. Везут по деревне, вот, провозят мимо богатого дома, мимо дома богача. Богач слышит там плач, там вся эта церемония. Он спрашивает: что такое? Да вот везут ленивый, он не может себе зарабатывать. Вот это. Он говорит: да знаете что, у меня есть 2 мешка сухарей. Дайте ему, пусть хоть чуть-чуть протянет, может быть, чуть-чуть что-то исправится. Ему подходят и говорят: слушай, вот здесь вот человек любезно предлагает 2 мешка сухарей. Он поднимает голову и говорит: а вон и мочени. То есть, а их размочили. Да нет, ну что тебе сложно их размочить? Да нет, туда и везите. То есть, когда мы говорим о лени, есть люди действительно, которые поражены настолько этим явлением, что они вот даже того, что им просто существенно, жизненно необходимо, они уже теряют способность генерировать это или заниматься этим. 15 глава. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий. Вот заметьте, сколько мы уже перечислили сравнений, которые дает Соломон для того, чтобы показать опасность. Вот посмотрите, какие он применяет различные картинки для того, чтобы показать нам. Посмотрите, вначале он говорит: лень как разбойник. Она будет действовать как разбойник. Дальше он говорит: ленивый будет под данью. Дальше душа ленивая, она тщетно желает, она не насытится никогда. Дальше путь ленивого, как терновый плетень, то есть колючки бесконечные. Он лезет, продирается через них, но он никак не может. 20 глава. Ленивец зимой не пашет, поищет летом, и нет ничего. 21 глава, 25 стих. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Что такое алчба? Это желание себя удовлетворять. И оно его погубит, потому что руки его отказываются работать. Это такой brief overview, как говорят. То есть короткая картинка, о чем говорится в книге притчи. Как я уже сказал, почти в каждой главе об этом сказано. То есть это очень опасное явление. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь состоялась, если вы хотите иметь настоящий характер, друзья, вы не сможете прожить, не избавившись от этого страшного врага в вашей жизни – лени. Кстати, лень, она всегда очень тесно, рука об руку, идет с безответственностью. И мы немножечко позже коснемся этого явления, чуть-чуть посмотрим библейскую оценку этого. Еще несколько текстов в книге притчи говорят о том, что ленивцы очень изобретательные люди. И более всего они изобретательны на оправдание, как оправдать свою лень. И в книге притч есть 2 текста, которые приводят интереснейшие оправдания. Я не знаю, может быть, вам приходилось слышать что-то еще круче, чем написано здесь, но звучит достаточно интересно. Посмотрите, 22 глава, 13 стих. Ленивец говорит: лев на улице, посреди площади убьют меня. То есть тогда, когда нужно ему идти куда-то, он говорит: не могу, вдруг лев придет. Очень изобретательно, да? 24 глава. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного». Заметьте, интересно, как эти 2 человека поставлены рядом. Поле человека ленивого и виноградник человека скудоумного, то есть, ну, у которого не все нормально. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивой, каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, обратил сердце мое, посмотрел и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Мы уже говорили примерно об этом же самом. И нужда твоя, как разбойник. 26 глава. Еще раз возвращается к этим оправданиям, которые применяют ленивцы. Ленивец говорит: лев на дороге, лев на площадях, дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Очень интересная вещь. Этот человек всегда умный, он умен до предела. Он всегда найдет оправдание, которое ему кажется, по-настоящему искренне кажется, что он действительно прав. Вот это, наверное, самая настоящая лень, когда человек настолько ленится, что он думает, что он самый умный, он живет самое правильное, правильнее его нет. Интересно еще одно предупреждение. 10 глава книги Притчи говорит о том, что у ленивца всегда будут проблемы в взаимоотношениях с людьми. 26 стих, что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Я не знаю, уксус для зубов, наверное, не пробовали. Я догадываюсь, что, наверное, в то время отбеливали зубы уксусом или что-то делали. Ну, пренеприятнейшее явление, наверное. Но дым для глаз, наверное, пробовали. Костерчик пытались распалить, и как дымок пойдет в глаза. Пренеприятнейшее явление. Так вот здесь сказано, что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Ну, чаще всего, что делают в таких случаях, когда посылают его раз, посылают его другой раз, вот человек не хочет, да и потом не хотят иметь с ним дело. Этот человек просто становится неинтересным. Вы знаете, если вы не научитесь побеждать лень, вы будете иметь постоянно вокруг себя вот эту отталкивающую от вас атмосферу. Вас не будут хотеть. Вам очень трудно будет найти работу нормальную. Вы немножко поработали, и вы уже уксус для зубов этих людей. Или дым для их глаз. Чуть-чуть побыли там. Я знаю людей, которые там пятую, шестую, седьмую работу уже сменили. И все у них, все какое-то лев на площадях. Все какие-то там причины, которые они изобретают. Хотя по сути своей, оказывается, они в своем естестве никогда не победили эту большую проблему. Лень. Итак, что такое лень? Мы говорили много о ее опасности. В книге Притчи очень много сказано об опасности лени. Что это за явление такое? Словарь Даля определяет это явление, это качество так. Лень. Слова «далее», значит, «далее» — это старый-старый русский, он вообще-то не русский, кстати, он не русский, но выучил русский язык настолько, что он собрал все тонкости языка и написал толковый словарь живого русского языка. Очень интересно, Владимир Даль. Так вот, этот словарь, который написан был давно, 100 лет назад, этот словарь, он был одним из основных словарей в России, словарь русского языка. Потом вышел словарь Ожогова, уже немножко попозже. Вот. Этот словарь, который старый русский язык определяет. Вот. Он говорит так. Лень – это неохота работать, отвращение от труда, от дела, занятий, наклонность к праздности, к тунеядству. Ну, в принципе, достаточно понятное явление. Даль объясняет, в принципе, суть того, что лень – это когда человеку неохота работать. Вы знаете, я когда готовился к этой проповеди, я взял, набрал на Google, набрал слово «лень» и посмотрел, что же пишут про это дело. Я поразился. Вот я сегодня проповедовал, помните о том, что люди, которые не поклоняются Богу, у них система знания перевернута, и у них система ценностей перевернута. Вы знаете, я встретил в 2 раза больше статей, которые оправдывают лень, чем те, которые осуждают. Очень интересное явление. Пишут разное. Ну, например, лень – это двигатель прогресса. То есть говорят, что человеку лень было ходить на 5-й этаж, он изобрел лифт. Как мудро, да? Или же говорят о том, что лень это просто отсутствие мотивации. Вот если будет достаточная мотивация, то тогда такого понятия, как лень, не будет. Но в действительности, так как Священное Писание говорит нам достаточно много о лени, значит, оно, это явление действительно существует. О лени, кстати. Когда я об этой проповеди уже давно объявлял. Вот, и сегодня мне позвонили и сказали, о каком ты олене будешь проповедовать? А другие спрашивали, о какой лени? Действительно, это явление, которое представлено здесь на страницах Священного Писания, которое характеризуется как лень, оно имеет свой смысл, оно обладает действительно огромной опасностью, и нам нужно очень серьезно отнестись к нему. Я попробую вам сделать или найти вместе с вами библейское определение лени. Конечно, нет в Библии нигде текста, в котором написано «лень – это вот это, вот это». Но есть достаточно много мест, которые показывают нам на это явление в жизни. Если сказать коротко, лень – это форма поклонения самому себе. Это не такое уж безобидное явление. Это явление действительно связано, оно уходит своими корнями в поклонение. Это не что иное, как возвышение себя, своих прихотей, своих необузданных желаний до такой степени, что все остальное отодвигается на второй план. То есть, когда мы говорим, вот реальная ситуация, когда нам лень встать утром, чтобы почитать Библию. Это явление очень простое. Это явление говорит о следующем. Оно говорит о том, что вот это желание предоставить своему телу комфорт, оно больше желания быть в общении с Богом. Это простая арифметика. Лень – это форма поклонения себе. Лень – это системный сбой в наших приоритетах. Если немножечко дальше посмотреть, то, скорее всего, причина, почему мы не можем встать утром, заключается в том, что мы поздно легли вечером, а поздно легли вечером, потому что, скорее всего, праздно потратили время. Скорее всего, чаще всего так получается. Конечно, мы будем говорить еще об организованности нашей жизни, это немножко тема для другого нашего разговора, но сейчас я хочу немножко остановиться на этом важном аспекте. Дело в том, что лень, она имеет два уровня. Первый – внешний уровень, который виден, то есть когда человек физически ленится что-то делать, когда он оберегает себя, оберегает свое тело, ему просто неохота. Но дело в том, что эта лень, она имеет своим корнем лень внутреннюю. Она всегда, абсолютно всегда является результатом, является плодом определенного состояния души. Это состояние души можно охарактеризовать одним словом. Чаще всего от этих людей слышишь одно слово. Это слово, английское слово, очень хорошо. Я не знаю русского такого слова, которое с такой же бы точностью говорило. Это слово whatever. Что бы ни говорили этому человеку, whatever. Мне абсолютно все равно. Что угодно, пусть там хоть белый свет разрушится. Это состояние пассивности души. Это гораздо более опасное явление. Посмотрите, возьмите Иванушку «Не валяй нога». Или кого вы еще можете представить себе самого-самого ленивого человека. Поместите его в Освенцим. Для тех, кто не знает, это концлагерь, который Гитлер сделал. Этот Иванушка будет как штык вставать и работать. Когда два гестаповца или несколько с автоматами будут стоять над ним, будет вставать и работать. То есть речь идет о том, что бывают различные методы, как бороться с ленью. И в данном случае вот такой жесткий подход заставляет людей отбросить лень, победить ее. Но это не решение проблемы. Потому что как только гестаповцы растворились, как только Освенцим закончился, так сразу же все опять на круги своя. Иногда эту роль играют там папа с мамой. Ну, я не говорю, что они гестаповцы. Но пока папа с мамой дома, пока работа идет. Как папы с мамой нет, мотиваторы, то есть. Как мотиваторы исчезли, толку нету. Это не решение проблемы. Решение проблемы лени должно наступить в нашей душе. Это решение, которое одно из самых важных решений в нашей жизни, ребята. Одно из самых важных решений в вашей жизни, в вашей семье, в вашей карьере, в вашем будущем, в том, кем вы будете как личность. Насколько ваша личность действительно состоится, или же вас будет мотылять вот так по жизни туда-сюда. Несколько таких наблюдений Священного Писания, связанных с этим явлением, для того, чтобы мы подошли к ответу на вопрос, как победить лень. Посмотрите. Когда мы откроем Священное Писание с самого начала, откройте, пожалуйста, если у вас есть Библия, в самом начале, в книге «Бытие», вся первая глава посвящена Богу. И здесь Бог представлен нам не просто как, знаете, владыка, пребывающий в позе лотоса где-то высоко на небесах и в какой-то нирване растворившийся. Абсолютно не так. Библия рисует нам картину трудящегося Бога. Бог работает. Посмотрите, вся первая глава говорит: «И создал Бог, и назвал Бог, и увидел Бог, и сказал Бог, Его Слово творит». Вот заметьте, представьте себе, я говорил уже несколько раз, и сейчас вот, кстати, новых фактов еще нашел, много разных интересных, о которых мы будем говорить, когда будем изучать Бога в наших следующих проповедях, касающихся поклонения. Мы как-то отмечали, что наша Вселенная полна энергии. Мы говорили об энергии, сегодня говорили энергии, которая была выброшена здесь в вулкан, когда Сент-Хеленс взорвался. Энергия Солнца обладает колоссальным запасом, колоссальным, вы знаете, вот этим силой колоссальной, могуществом колоссальным. Но если посмотреть на Солнце, таких Солнц миллиарды во Вселенной, и все они обладают энергией. И энергия не исчезает, вы знаете, да? Энергия, она может из одного вида в другой переходить. Так вот, вся энергия, когда-то же ее не было. Не было материи, не было информации, не было энергии. И Бог стал началом всего. Бог генерировал энергию. Теперь посмотрите, какую работу Богу нужно было совершить, чтобы генерировать всю эту энергию. Не мудрено, что Он 6 дней работал, а 7-й отдыхал. Это был колоссальный труд. Это умственный труд. Это труд творческий. Это труд, реально воплощающий эту энергию, которая приобретала бытие. Ее не было до этого. То есть Бог на первой странице Священного Писания показан как Бог работающий, причем работающий сильно. Вторая глава. Вторая глава говорит нам о человеке работающем. Посмотрите, когда Бог создал человека, все еще было мирно, все было еще, греха еще не было. И вот Бог создал человека, и Он поставил его, чтобы он возделывал и охранял сад, и чтобы человек дал название всем животным. Заметьте, Бог привлекает человека к труду в его созданном мире или в маленьком уголке этого мира на земле. Причем к труду физическому человек должен был возделывать сад. И к труду интеллектуальному человек должен был посмотреть на животных, классифицировать их в своем сознании, каким-то образом соотнести с какими-то названиями и сделать каталог или дать название, дать наименование этих животных. Заметьте, Бог мог бы создать sprinkler system, да? Чтобы не нужно было возделывать сад, или какую-нибудь форму самосуществующего сада. Мог бы. Но он создает сад таким образом, чтобы оставить там место, чтобы человек работал. Почему? Потому что он создал человека по образу и подобию своему. Он создал человека способным к созидательному труду. Так Бог заложил, так он сделал, он так сконструировал нас. Бог мог бы дать человеку электронный каталог всех животных. Экран нажимает кнопку, Адам, бабах, буквы идут и произношение. Бегемот. Или что-либо подобное. Адам с Евой бы поучили, или увидели какое-нибудь новое чудовище, они пролистали картотеку там в этом самом. О, это оказывается там крокодил там, или еще там какой-нибудь дракончик. Но Бог этого не сделал. Бог дает человеку задание. Он говорит, нужно учиться работать головой. Вы работаете физически, вы должны учиться работать головой, вы должны учиться действительно творчеству у меня. Я создал вас со способностью к творчеству. Все проблемы начались в момент грехопадения. Или сразу же после грехопадения. Посмотрите 3 глава, как меняется тон всего того, о чем Бог говорит. В 3 главе, когда Бог обращается к Адаму, 17 стиха, Он говорит ему следующее. Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказал, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Тернии волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Здесь нарисована картина бремени. Вот если до этого это была картина радостного сотрудничества во 2 главе, то 3 глава рисует нам картину тяжелого бремени, в поте лица, тяжело тянет, оно не получается, тернии волчьи, то есть всякие противостояния, которые возникают. Но он говорит, выхода другого нет. Тебе придется работать, гнуть спину, пахать в поте лица для того, чтобы ты мог обеспечить свою жизнь. Когда мы говорим о том, что человек становится верующим, очень интересно, человек вместе со спасением он приобретает решение целого ряда проблем. Вы знаете, я занимаюсь теми людьми, которые готовятся к браку. Слава Богу, сейчас мне помогают уже несколько еще наших братьев. Вот. Сейчас мы занимаемся с Женей и Ирой. Мне очень интересно все эти заново пройти эти темы и конкретно говорить о том, каким образом Бог взял вот это то, что было разрушено в момент грехопадения, взаимоотношения. И каким образом он делает возможным, чтобы люди сегодня могли жить счастливо в семье? Это очень интересно. У Бога есть решение. Это не лотерея. Это не так. Let's try. Maybe we'll get lucky. Абсолютно нет. В Библии ясно все продумано. Вы знаете, я бы ни одного не сочитывал. Ни одного, если бы я не видел точного основания, что Бог говорит, они могут быть счастливыми. Это не так. Попаду, не попаду. Каким образом это сделано? Кстати, следующая моя проповедь здесь будет 23 июля на тему relationships. Будем говорить, мы будем продолжать эту же тему «Настоящий характер», но есть несколько очень важных аспектов. Особенно 23 июля это будет как раз кстати. Когда мы говорим о том, что Бог делает с человечеством, Бог с человечеством не только изменяет его духовную сущность, но Он открывает реальные принципы, как может измениться наша жизнь. Он открывает, как можно быть счастливым в семье. И Он в том числе открывает, каким образом мы можем решить вот эту огромную проблему, которая восстала, это проблема лени. Дело в том, что она поднялась или она возникла в тот момент, когда человек попытался стать Богом. Он предъявил претензию. Он внутри себя где-то считает, что другие ему обязаны. Это не что иное, это претензия, с которой мы рождаемся все. По сути дела, друзья, мы все лентяи в каком-то смысле. Есть люди, которых в семье немножко четче приучили к тому, чтобы они не ленились. Есть некоторых не приучили, когда папа с мамой бегали, температуру измеряли. Или что-то подобное делали. Но, по сути дела, и те, и другие внутри, в сущности своей, рождаются, все люди абсолютно рождаются эгоистами, рождаются лентяями, рождаются с претензией того, что окружающие их люди чем-то им обязаны. Как я уже говорил, что лень – это форма выражения нашей греховности. Точнее, в первом послании Иоанна, апостол Иоанн дает определение этому явлению. Посмотрите, 2 глава с 14 стиха, он описывает это явление. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Заметьте, вот здесь есть список, три явления. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Лень попадает в первую категорию. Это похоть плоти. Конечно, мы не говорим сейчас, что человеку не нужно отдыхать, что он 24 часа в сутки должен работать. Мы не говорим о том, что человек не должен быть изобретательным, чтобы он не изобретал более удобных форм, как он может сделать больше. Проблема не в изобретательности, проблема не в отдыхе. Проблема в состоянии души. Проблема в похоти плоти. И очень часто люди могут ошибаться. Вы очень часто можете обмануть людей. Вы скажете: «Ой, я болею». Вы очень часто можете сказать: «Ой, я переработался». Вы часто можете каким-то образом найти оправдание своей лени. Но вы являетесь тем, кто точно знает, есть ли в вас похоть вашей плоти. Если вы ошибаетесь, всегда немножечко сильнее на плоть свою надавите. Это будет лучше всегда. Апостол Павел в одном из посланий пишет, он и говорит: «Я усмиряю и порабощаю», помните, что? Плоть свою. Физически, плоть свою. Почему? Потому что плоть действительно имеет свои похоти, и плоть требует своего, и очень часто она втаскивает нас совершенно не в ту ситуацию, в которой должны находиться. И здесь написано: «И мир проходит, и похоть, вся вот эта похоть плоти, она пройдет. Но тот, кто исполняет волю Божию, только он пребудет вовек». Итак, что делать, чтобы победить лень? Серьезный вопрос. Как мы уже сказали, что лень – это проблема поклонения сердца, и она очень тесно связана с отсутствием страха Божьего. Я хочу вместе с вами вернуться к первой главе книги Притчи. Дело в том, что Соломон, он не только говорил об опасности лени, он в самом начале сказал о том, что с ней делать. В самом начале он сказал, как ее лечить, что нужно для того, чтобы победить этого страшного врага, этого монстра. Я сначала прочитаю конец главы, потом вернусь в начало главы. Посмотрите, с 29 стиха. «За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Посмотрите, здесь сказано о том, что нам угрожают два террориста. Два опасных явления. Один террорист имеет название «упорство». Второй террорист – «whatever». Или беспечность. И заметьте, сказано, что упорство невежд и беспечность глупцов. Посмотрите, как стоят рядом вот эти термины. Что такое упорство невежд? Упорство – это гордость. Это человек, который не знает, как должно знать. И он в невежестве своем, он упорствует, он не хочет знать. Но об этом мы уже говорили достаточно много раньше. Я сейчас хочу сказать, я немножко остановиться на втором термине. Посмотрите, беспечность глупцов. Заметьте, беспечность всегда у глупцов. Беспечность не может быть у умных. То есть, если человек беспечен, если у человека есть беспечность, значит, какая-то проблема с его мышлением. Это проблема системы ценностей, это системы стандартов, это система поклонения, это сердцевина поклонения его, его души, его внутреннего человека. Ну, посмотрите, откуда эта проблема вышла. Каким образом она связана с этим текстом? Посмотрите, что выше написано. «За то, что они возненавидели знание», конкретно, первое и второе, «и не избрали для себя страха Господня». Проблема лени решается только одним. Она решается тем, чтобы мы в своем сердце, внутри, могли стать в положение, когда бы мы искали осознание того, кто такой Бог. И заметьте, здесь сказано, не избрали для себя. Это вопрос воли. Это вопрос нашего с вами выбора. Это не так, что вот, ну, я ленивый. Нет. Это значит, немножечко раньше, а может быть, задолго раньше, была та точка, где вы избрали для себя быть ленивым. Где вы отказались от того, чтобы бояться Бога, отказались от того, чтобы действительно трепетать перед Богом, находиться в этом состоянии осознания Его величия, Его силы, Его, Его сущности. Вы стали в положении, когда для вас слово «whatever» является главным словом в вашей жизни. К сожалению, я знаю многих людей, друзья, больше, чем я хотел бы. Некоторые люди, сейчас у нас в церкви мы работаем с некоторыми людьми и подошли уже к такой завершающей стадии, люди, которые не живут нормально. Несколько человек есть у нас. Кстати, из нашей молодежи даже есть один такой человек, который был в нашей церкви. Живет плохо, неправильно живет. И каждый раз, когда я говорил, когда братья говорили, когда другие говорили, о, да, да, да, да, да, да, whatever. Вы знаете, я встречаюсь с такими людьми, и я им говорю, я не пророк, но я скажу тебе, что с тобой будет. Потому что перед моими глазами слишком много прошло таких. Потому что Писание говорит о таких. Писание говорит, и беспечность глупцов погубит их. Что такое погубит? У вас есть жизнь, молодые люди. Бог дал вам жизнь чистую, богатую. Мы живем в уникальнейшее время. Позавчера только собирались с группой друзей у нас дома и вспоминали благодарность Богу за то, что мы сегодня, то время, в которое мы живем. Вы не можете себе представить. Я не раз уже вспоминал, рассказывал, как когда мой отец был в тюрьме за то, что он был проповедником. У нас было четверо в семье. Мама работала в шахте под землей, уголь добывала. Воспитывала нас четверых, еще в церкви была регентом. Вы можете себе представить жизнь? Машин не было. Каких телефонов? Душа не было дома. Водопровода не было. За водой нужно было ходить на другой квартал. Вы не можете себе представить тех благословений, которые у вас сегодня есть. Невозможно. Я забываю об этом, хотя я немножко попробовал. Но то, что Бог дал вам сегодня, вы можете просто взять, в канализацию спустить. Погубить просто можете. Выбросить просто. Растранжирить просто. И, к сожалению, сегодня я сталкиваюсь все больше и больше с людьми, которые берут свою жизнь драгоценную, которая есть у них сегодня в это замечательное время. И просто губят ее. Просто тратят. И вы знаете, что больше всего обидно в этом все? Ведь основная эта причина просто в одном слове. Whatever. Ум есть. Силы есть, братья, которые подсказывают, есть, родители, которые заботятся и беспокоятся, есть. нет только одного. Нет только ответственного подхода к своей жизни. Это внутренняя пассивность. Это внутренняя лень. И, дорогие друзья, знайте, что Бог поругаем не бывает. Ни одному еще не удалось каким-то образом оспорить значимость этого текста. Никому. Беспечность глупцов погубит их. Итак, Соломон объясняет нам, что эта вся проблема уходит корнем в страх Божий. Я хочу немножко перенестись еще в Новый Завет, для того, чтобы посмотреть с вами немножко более практично, как этот страх Божий обретается и что сделать для того, чтобы он действительно действовал в нашей жизни. Послание к Титу, 2 глава, мы будем читать с 11 стиха. До того, как мы будем читать здесь, я хочу вам показать, что в самом начале апостол Павел говорит Титу, своему ученику, он говорит: «Пойди и поставь пресвитеров, служителей там, в этом месте, где они вместе проповедовали». Он говорит, 2 глава, 1 стих: «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». И дальше перечисляет, какие должны быть старцы, старицы, молодые люди и так далее. Он перечисляет много, вот, рабы, как должны себя вести и так далее. Вот. И дальше подходит к 11 стиху, или подходит к этой части, он подходит и говорит о том, каким образом это можно достичь, что сделать, чтобы избавиться от этой внутренней пассивности, чтобы по-настоящему жить. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, и дальше, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво, жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный». Дальше посмотрите. «Ревностный к добрым делам». Ревностный – это активный внутри. Это не тот, который пассивен. Это не тот, для которого whatever. Это человек, который действительно внутри своем, в сердце своем, в сущности своей, он активно живет. Ревностно живет. Для того, чтобы вот эта ревность была здесь, давайте посмотрим немножечко выше. Давайте вернемся опять к 11 стиху. 14 говорит о том, цель, о цели, ради которой это все делается. 11 стих и 12 говорит о том, как это делается. Посмотрите. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, и дальше, научающая нас». Вот это слово «научающая», это по-русски оно звучит как то, что передает информацию. Благодать передает нам информацию и пополняет наш банк данных. Но в самом деле это слово гораздо глубже. И это даже слово не совсем точно отражает. Греческое слово, которое там стоит, это слово, от которого произошло русское слово «педагогика». Педагоги, знаете, да, это учителя. Учителя, которые находятся, это ментор. То есть благодать представлена здесь, сказано, что благодать может взять человека и оттренировать его. То есть она не только дает информацию, но она и делает человека способным и регулирует, что сделать для того, чтобы человек действительно научился быть активным. Никто больше не может это сделать, только благодать может сделать. Что такое благодать? Мы неоднократно говорили об этом. И нам нужно говорить об этом снова и снова, дорогие друзья. Благодать – это просто. Благодать – это видеть огромное величие Божие и абсолютную нашу собственную нищету. Если хотите избавиться от лени, чем сильнее будете видеть эту разницу, тем быстрее избавитесь от лени. И появилась благодать Божия, научающая. Никто другой не научит, друзья. Если хотите победить лень, есть только один путь для этого. Это благодать. Это больше и больше смиряться перед Богом. Это больше и больше осознавать свою нищету. Это больше и больше осознавать свою действительно внутреннюю, действительно сущность, которая, то, что определяет нашу сущность, нужду в Боге постоянно. Это все больше и больше ярче видеть Бога. Ярче понимать Его суверенность. Ярче понимать Его могущество. Больше осознавать Его силу. Вы знаете, я поражаюсь массе, огромной массе верующих людей, которые не знают о Боге ничего. Которые знают о религии, которые знают о формах, которые приходят в церковь, выполняют какие-то обряды, и которые так и живут до старости вот такой сухой, сухой, пустой жизнью в медиакрасе. Иногда их встряхивает пробудительное собрание. Приехал какой-то евангелист, сказал какие-то истории такие, рассказал очень душещипательные. Люди вышли, покивали, говорят, надо. Наверное, надо, правда, коснулось. И заглохло. И опять до следующего евангелиста. Это очень жалкая религиозная жизнь. Мы сегодня говорим о жизни настоящей. Если вы хотите решить эту проблему в корне, если вы хотите, чтобы это был не просто пеп-толк какой-то здесь, чтобы это не просто было сейчас, вот дядя Леша здесь вышел, что-то сказал вам, и вы вышли и говорите, ну, папа с мамой, буду стараться теперь действительно не быть ленивым. Быстро пройдет. Очень быстро пройдет. Есть только одно средство, которое может сделать вас настоящим человеком, которое может воспитать в вас настоящий характер, и в том числе дать вам способность действительно победить лень. Это средство – Божья благодать. Эта благодать безгранична. Знаете почему? Потому что нет предела осознанию своей нужды в Боге. Нет предела. Мы с каждым днем можем, если будем этим заниматься, открывать все больше и больше в себе несовершенства. Мы с каждым днем будем все больше и больше осознавать нашу нужду в Боге. И абсолютно нет предела осознанию Божьего величия. Вот почему есть только один путь. Вот почему есть только одна возможность, которую Бог предлагает. Как победить лень? Познавайте Его благодать. Подчиняйте свою жизнь Его благодати. Живите так, чтобы ваша жизнь действительно могла с самого начала, с раннего утра, когда вы встаете, осознавайте то, что Бог дает вам благодать. Осознавайте то, что абсолютно все, что вы имеете только по благодати. Осознавайте, что самое большее вы имеете доступ к Нему, вы имеете возможность говорить с Ним, обращаться к Нему. И понимаете, что все это действительно только потому, что Бог абсолютно незаслуженно нас любит и делает чудеса в нашей жизни. Последний текст, который я хочу прочитать из послания к Римлянам, 12 глава. Я только что проповедовал на эти тексты пару недель тому назад, в четверг. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Как это практически делать? Представьте тела ваши в жертву. Тогда, когда папа или мама говорят, помой посуду, представьте тело ваше в жертву, служите Богу этим. Тогда, как, даже до того, как они скажут, возьмите и сделайте это. Тогда, когда нужно учиться и учиться хорошо, представьте тело ваше в жертву. В жертву Богу. Делайте это ради Него. Посвящайте это Ему. Делайте это так, чтобы... А тогда, когда это не ради Его, не делайте. Это не надо. Это простой регулятор, который позволяет нам отсортировать, что надо оставить, что не надо убрать. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву. И заметьте, жертва живая, продолжающаяся, святая, принадлежащая только Богу, благоугодная Богу. Бога – это жертва, которая угождает, имеет свою целью угодить Богу. Бенджамин Франклин, когда-то один из американских президентов, говорил, «Лень подобна ржавчине. Она разъедает быстрее, чем частое употребление изнашивает». Это точно. Лучше сгореть, чем соржаветь. Тогда, когда вы сгорите, медленнее будете гореть, чем сржавеете, и от вас будет польза. Когда будете ржаветь, это будет просто трата, бесполезная трата вашей жизни. Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!